И да, и нет. Небо, как и солнце, определенно иллюзия, хотя солнечные лучи идентичны настоящим. А вот земля, воздух и вода были скопированы с реальных мест. Скопированы, что-то я совсем запутался. Эти места реальны и существуют в реальном мире. Ритуал создания пространственного пузыря берет копию этого самого пространства и выводит ее куда-то за пределы мира. Сейчас все это лишь неотличимая от реальности твердая иллюзия, но через какое-то время, подпитываясь твоей магией и магией нашего мира, они полностью материализуются и будут отдельным миром. Правда, без связи с нашим, он существовать все равно не может. Это же сколько энергии потребуется для такого, вытаращил я глаза. Много, очень много. Возможно, больше, чем ты и я выработаем за всю жизнь. Но шумеры оказались гениями в плане использования законов природы на свою пользу. Сам мир, сама вселенная будет подпитывать твой пространственный пузырь, и чем больше пройдет времени, тем он более стабильным будет. Процесс стабилизации можно ускорить, если завести реальную почву, животных, растения. Чемодан способен многократно раскладываться и засунуть внутрь, ты сможешь хоть целый дом сразу. Камень-кольца же на твоем пальце может призывать его куда угодно и откуда угодно, даже из Хогвартса, правда, должен предупредить, что тогда сработает сигнализация самого замка. Мда, титаническую работу проделал Блэк, пока я обучался у Хайта. Потрясающая работа. А Фиделиус на сам чемодан наложить можно? К сожалению, нет. Фиделиус требует четкой привязки к определенному пространству, которой, как ты понимаешь, у чемодана нет. Иначе самые важные свои артефакты маги бы просто закрывали этими чарами. Но у чемодана есть режим маскировки, во время которого он левитирует за тобой, на высоте 2 метров, огибая все препятствия под чарами невидимости, заглушения звуков и запаха. В любом случае, если ты потеряешь чемодан или решишь создать новый, схему я также оставил внутри него. Мне уже не терпится проверить. Так зачем же дело стало? Улыбнулся он, вперед. Потянул за ручку и пожелал открыть вход, после чего чемодан открылся и встал вертикально, увеличившись в размере. Я почувствовал, что могу как сразу войти в любую зону, так и в некий связующий их предбанник, или же растянуть вход до огромных врат. Я решил войти именно в этот самый предбанник, попав в копию нашего дома. Появилось понимание, что я могу увеличить это пространство и перестроить его, как угодно, добавить комнат, изменить мебель, но на все это нужна была энергия. Даже за вход она бралась, но самый мизер, да и в астральном зрении все казалось ненастоящим, будто картонным и искусственным, но это пока что. Подойдя к двери на кухне, которая обычно выводила в сад, я увидел в окне высокие горы, похожие на альпийские. Там завывал ветер и поднимал в воздух целые кучи снега. На южной стороне в окне виднелось море и красивейший закатный пляж. На западной – сочный зеленый луг, озеро и таежный лес вдалеке, а на восточной – бесконечные африканские прерии, с тонкой полоской текущей реки вдалеке. Естественно, я вышел на тропический пляж. Солнце уже не так сильно припекало. Волны чистейшей морской воды накатывали на белоснежный пляж и с шумом откатывались обратно. На горизонте лучи закатного солнца подсвечивали еще один остров, ведь пространство было поистине огромным. Обернувшись, я увидел множество кокосовых пальм, а чуть дальше начинались джунгли и где-то вдалеке виднелась возвышающаяся над островом зеленая гора. Надеюсь, Финиас не притащил сюда вулкан. Единственное, что было неприятно, это отсутствие какой-либо жизни. Не плавали рыбки, не жужжали осы, не пели свои песни птички. Впрочем, нет никакой проблемы заселить тут все самому и именно теми животными и насекомыми, которых хочешь видеть. Комаров всяких я уж точно заселять не буду. Лучше уж жучков, паучков каких безвредных, чтобы птичкам было что поесть. Но это все тогда, когда земля здесь станет реальной, а то все помрут тут. Даже пальмы, несмотря на их реалистичность, тоже иллюзия. Главное же, что теперь я могу оставить в домике Доротею и навещать ее каждый день, собрать ей почвы, цветочков всяких и пускай развлекается. Насмотревшись, я зашел внутрь домика через стоявшую прямо на пляже деревянную дверь. На самом деле это был портал, а дверь просто для более красивого вида. Я решил осмотреть весь дом и понял, что по планировке он отличается. Комната матери превратилась в артефактную мастерскую, как и одна из комнат для гостей, в зельеварню. Причем инструменты и обстановки там были реальные, а не иллюзорные. Еще один подгон от Блэка. Видимо, захотел, чтобы я не формально выполнял свое обещание, а реально постарался. Впрочем, и он, и я понимаем, что мертвым подарки не нужны, и если будет выбор между моей, Дороте или Ариэль жизнями и всей семьей Блэк, то я выберу первое. Ритуальная комната в подвале превратилась в хранилище основного якоря из обсидиана, расписанного рунами. В него же снаружи поступала магическая энергия. В мастерской же оказалась бумажка с адресом запасного выхода, схемой артефакта, инструкцией по настройке и 4 портключа в те места, откуда были скопированы пространства. Я их пролистнул и понял, что подпитка идет напрямую из пересечения аж 3 драконьих жил, отсюда и такое странное место запасного выхода. А самое смешное получилось с кладовкой на первом этаже, именно там, за кучей хлама он оставил небольшой люк в полу, который и является запасным выходом. Если бы я не был владельцем артефакта, то нифига бы не почувствовал. Это действительно очень круто, выйдя из чемодана, сказал я, но как по мне уж слишком даже за спасение членов вашей семьи. Ты умен, Влад, но еще слишком молод. Я изгнан из семьи, у меня нет наследника и все мои знания, опыт, заработанные деньги просто канут в лету, когда я умру. А я хочу продолжить свою жизнь хотя бы через своего ученика, который стал для меня практически сыном, о котором я мечтал, признаюсь, я не выдержал. Что-то в глаза попало. Вы же можете принять молодильное зелье и использовать потом возвращение праны, увы, но я слишком стар, и ошибок в моем коде тела, как ты называешь ДНК, накопилось слишком много, и действие зелья будет сильно ослаблено из-за этого. Плюс, моя же прана связана с телом и будет пытаться вернуть состояние тела обратно. Именно поэтому единственный пока что известный рецепт бессмертия – вливать в себя прану молодых. Мда, а я-то думал, почему старики не хлебают это зелье литрами, несмотря на побочки. Мой финт ушами работает только пока я молод. Ариэль же пока что не пила зелье, так как оно может вытянуть прану не из нее, а из детей, что будет совсем хреново. А вот Людвиг вовсю изучал возвращение праны и повышал коэффициент преобразования. А то всю ману тратит, а восстанавливает жизненной энергии чуть. Наконец, я решился. Ариэль и Людвига дома не было, отправились за продуктами, но я все же дополнительно проверил, что их нет. Я активировал полог тайны и еще несколько мешающих подслушиванию заклинаний, после чего заблокировал связь с Доротеей, взял свою сумку и вытащил из нее копии записей, которые не показывал никому, даже матери. «Учитель, я вам никогда не говорил, но есть еще один ритуал, о котором вы не читали. Я знаю, что поступаю с вами как неблагодарная сволочь, но поклянитесь магической клятвой шумеров прямо здесь и сейчас, что никогда и никому, даже ценой своей жизни, не расскажете о том, что прочтете в них, и не используйте его ни на ком кроме себя, без моего разрешения. Я не понимаю, Влад, что? Поклянитесь, я был реально на взводе, а то я вообще передумаю. Хорошо». Финиас затянул заклинание магии слова, а после короткой красной вспышки света, знаменующей его активацию, сказал: «Я клянусь, что не скажу и не намекну словом, действием или бездействием о ритуале в записях, что передал мне Влад, и не использую его ни на ком кроме себя без его разрешения. Так ты мне расскажешь, от чего такие меры предосторожности?» После еще одной, уже белой вспышки, спросил тяжело отдышавшийся Финиас, и ведь почти не сомневался, принимая такую клятву. Впрочем, он меня немало уже узнал, и понимает, что просто так я бы не стал его просить. В ответ я просто молча передал ему бумаги, читая которые, он с каждой секундой белел. После этого он передал мне записи обратно, все же он легилимент и акклюмент с многолетним стажем, так что на память не жаловался. «Теперь я понимаю, почему ты ведешь себя взрослее, чем на свой возраст. Ариэль знает?» «Нет, и надеюсь, никогда не узнает. У нее теперь есть новый муж, дети, незачем ей лишний груз на сердце. Потому я этот ритуал никому больше не показывал. Да и опасен он в чужих руках. Теперь понимаете, почему я держал его до последнего и показал только после клятвы?» «Понимаю, даже больше скажу. Ты не должен был поддаваться эмоциям и давать шансы этому старику. Да и не думаю, что я смогу лишить жизни будущего младенца», — ответил он. «Никого лишать жизни и не надо, если делать все с самого начала, до образования четвертой оболочки». «Хм», — задумался надолго мужчина, отчего его и так глубокие морщины сделали лицо похожим на старое дерево. «Да, теперь я понял, как ты стал веялой, но остался мужчиной, вмешался в процесс образования души. Лучше оставить вопросы об этом», — попросил я, так как этот момент жизни и решения было мне неприятно, ну так что, в случае вашей безвременной кончины мне где вас потом искать, я пока не решил, но, если что, я оставлю весточку, ага, так я и поверил, я знаю по себе, что чем старше человек, тем он больше держится за жизнь, старики за лишнюю пару лет жизни и здоровья готовы глотки грызть, рисковал ли я, рассказывая о ритуале, возможно, но если не использовать знания для спасения тех, кто тебе дорог, то нафига они вообще нужны, да и клятву с Блэка снять может только какой-нибудь бог или архидемон и не факт, что без последствий для души, да и не будет он так рисковать, понимая, чего может натворить такое знание в широких кругах, дети перестанут рождаться в магическом мире, будут одни старики перерождаться. Вот попросить меня провести ритуал Лираха или дать разрешение провести его на ком-то другом, это совершенно другое дело. Запасите побольше зелий для восстановления души, если решитесь, я поморщился, вспомнив обо всех последствиях проведенного ритуала. Кстати, как насчет твоего восстановления, стало лучше, но нужно врем. Точно, воскликнул я, наконец-то догадался, да, ты можешь настроить чемодан так, что один день в реальности будет составлять 1000 дней там, но надолго в таком режиме энергии не хватит, так что лучше использовать коэффициент 100 или 10. Ах да, и я принес тебе 10 новорожденных саламандр, не скажешь зачем они тебе, поинтересовался Финиас, теперь уже незачем, наверное, я хотел поглотить их души, чтобы восстановиться, ведь они, по сути, стихийные духи в псевдоматериальной форме, достаточно слабые и глупые, чтобы не повлиять на мою ментальную оболочку, но достаточно питательные, особенно для моей второй ипостаси. Не вижу проблем в том, чтобы использовать и то, ведь тебе нужно не просто выздороветь, но и привыкнуть к возросшему резерву, восстановить форму. Ехать в Англию не в лучшем своем состоянии было бы глупо. В общем так, я отправлюсь к Медичи за запасом зелий, а ты готовься к как минимум 2-месячному проживанию в чемодане вместе со своим фамильером, не теряя ни минуты, Блэк провернулся на месте и исчез в аппарации, а я пошел искать неугомонную Доротею. Бедной девочке сегодня придется потрудиться и вливать в круг создания Доппели свою ману, так как работы дофига и один я не справлюсь. Примечание к части. Если кто не понял, Финиас создал пузырь с пониженной реальностью, где по сути ничего настоящего пока нет. Твердая иллюзия как при трансфигурации, только не привязанная к реальному предмету. Сделал он это не сразу, а за 10 лет работы, шумерские знания только дали последний толчок. Это чтобы меня не обвиняли в МС. Хотя вы все равно будете, я вас знаю. Новый миник. https://fits.boek.net/riadfits9783876.25172613. Часть 38. Израсходовав накопители и оставив четверть резерва Доротеи, у нас получилось 20 моих доппелей, которые, в отличие от меня, спокойно могли колдовать, так как души, по сути, у них и не было. Наделав портключи, каждый из них отправился по своим делам. Тройка побежала шариться по магазинам простых людей, так как у них дешевле можно закупиться простыми продуктами, да и долларов у меня было навалом. Еще трое отправились на магические рынки Франции. Цветочный переулок был не единственным местом, где можно было закупиться необходимым, были и другие районы. Даже более того, в основном в переулке торговали рознично, а вот чтобы закупиться оптом, нужно было договариваться с поставщиками. Благодаря Блэку я таковых знал, да и меня знали как его ученика, так что лишних вопросов задавать не будут. Седьмой отправился собирать в сумку с расширенным пространством веточки моей яблони и других известных мне в лесу магических и не совсем растений для черенкования и посадки. Остальные вместе с чемоданом отправились портключами на места съема матриц. Забегая вперед, скажу, что Блэк тот еще хитрый жук, потому что выбрал именно магические места. Да, очень даже не скоро мир в чемодане обретет такую реальность, чтобы на самом деле материализовать магические растения или тем более животных, но видна работа на перспективу. Эти 13, ох как я люблю это число, доппели, должны будут собрать деревья, землю, дерн, наловить животных, полезных насекомых и даже просто воды, чтобы создать точки материализации. Если перевести это на язык науки, то ты можешь напихать в пузырь сколь угодно много магической энергии, но без точек материализации процесс не пойдет. Причем чем больше реальных вещей ты пронесешь, тем быстрее начнется процесс. Но и слишком много тоже не надо, где-то акр земли и всего, что на ней. Это тоже было описано в схемах, и хорошо, что я пробежался по ним прежде, чем что-либо делать. Сам же я собрал рыльно-мыльные принадлежности, оставшиеся и нужные мне зелья, одежду и постельное белье. Предбанник в виде дома был абсолютно реальным, и там даже материализовывалось, подавалась и подогревалась вода. Впрочем, совсем уж безвылазно сидеть я и не собирался, так что особо не перебарщивал. «Сынок, ты куда-то собираешься?» Меня поймали прямо на горячем, когда я с кучей белья лез в чемодан. Пришлось его призвать вместе с доппелями, чтобы отнести все собранное. Доротея вместе с клонами тоже замерла сзади меня. Наверное, выглядело это довольно забавно. Эх, как же плохо без магии моего улучшенного восприятия, и даже метаморфизмом не попользуешься, а изменения я не закреплял. Всегда думал, что вот-вот найду, как еще улучшить мое тело. Ведь тут с нахрапа лучше ничего не решать, хотя пока что лидирует тело оборотня, скрещенное с улучшенной проводимостью магии огня гарпии. Эти две формы я лучше всего знаю, и используя их достоинства, я могу закрепить их в основном теле. Вот только сделав это, переиграть все будет можно, конечно, однако нежелательно. Да и я еще расту, так что все сложно. Хотя меня еще интересует строение нимфы, так что я жду, когда Доротея окрепнет и сможет обращаться в нее, чтобы взять матрицу. Я в чемодан собираюсь, а что, не придумал я, что еще бы такого сказать. Это я вижу, вздохнула Релли, потерла усталое лицо. Зачем ты собираешься в чемодан? Чтобы в нем жить. Людвиг уже откровенно ржал в руку за спиной супруги и показывал мне большой палец. Эх, первые 40 лет детства мужчины самые тяжелые. Людвиг, а ты чего ржешь? Скажи уже что-нибудь. А может, я тоже хочу в чемодан? Спросил Людвиг и, не сдержавшись, уже заржал в голос. Да и я с Доротеей не удержались. Хотя шутку нимфа поняла скорее только потому, что я транслировал ей свои мысли и чувства. Ох, мальчишки, ну показывай, что вы там с мистером Блэком еще придумали. Тяжело вздохнула она. Спустя 30 минут Ариэль полулежала в созданном ею шезлонге и пила какой-то безалкогольный коктейль на пляже. Если не смотреть истинным зрением, то все как настоящие. Тем более, что сейчас мои доппели таскали левитацией кучи песка, пальмы, крабов, птиц, растения и прочую живность. Воду уже залили, просто погрузив наполовину раскрытый зев портала в океан. Людвиг остался дома, чтобы пересказать вернувшемуся Блэку, где мы и что делаем. Доротея же снова принялась за свое и начала выращивать пальмы. Нет, ей нравилось еще рисовать и читать, особенно сказки про нимф, но вот любовь к растениям у нее неистребима. А так как ее влияние на пространство вокруг было сугубо положительным, то я не стал ей мешать. Мне даже показалось, что одно ее присутствие делает мир будто реальнее, хотя, может, мне и показалось. Я уже рассказал матери о подарке Блэка и нашей идее, не в плане пожирания саламандр, а в плане ускоренного восстановления. Идею она одобрила, но поглядывала на меня ну очень косо. Что, мам, вечно можно смотреть только на огонь, воду и работающих людей. Беременная женщина не может покапризничать, мы давно не были на море, тем более на таком тропическом, и где никого кроме нас нет. Слово «беременный закон», улыбнулся я, как малышки, не брыкаются еще. Уже начали потихоньку, но этот момент нужно еще поймать. Улыбнулась мне мама, и тут же стало серьезнее. Влад, скажи мне честно, почему ты едешь в Англию? Я не верю, что Блэк отдал тебе такой дорогой подарок просто так. Он стоит дороже, чем родовой мэнор. Я не могу тебе сказать, мам, это не мой секрет. Могу только сказать, что это было мое добровольное решение, никто меня не заставлял, и ничего противозаконного я делать не буду. Даже рисковать жизнью меня никто не заставляет. Мне нужно просто спасти кое-кого и все. Ты же знаешь, я сильный, и если не справлюсь, то смогу отступить. Попытался ее успокоить я. Я бы мог сказать, что у нее в любом случае останутся близняшки и муж, но я не могу ей такого сказать. Это реально бесчеловечно было бы. Тем более, что я не имею права умирать, ведь Доротея дольше меня не проживет. А если и проживет, то жизнью это не назвать. Пусть никто не видел рождения нимф, но вот их смерти видели, особенно когда срубали их родные деревья. Нимфы умирали в муках долгие часы, иссыхая на глазах и умоляя убить их. «Ты слишком быстро растешь, сынок», — погладила она меня по щеке, подняла руку выше и схватила за ухо, «но уши надрать тебе это мне не помешает. Я тут собрал зелий на месяц вперед, саламандры растений разных полезных. Когда мы вернулись домой, сказал мне Блэк, передавая свою сумку с незримым расширением, «Влад, а почему у тебя такие уши красные?» «Ну, мне на плечо легла небольшая ручка-рель, которая сжалась как клыки у бульдога. Блин, беременные вейлы меня пугают. Хотя тут может быть как раз то, что раньше, у нее не было опыта в воспитании детей и она боялась мне навредить наказанием. Единственный тогда сын и напоминание о любимом. Эх, простите, сестрички, кажется, я испортил вам маму своим непослушанием, да так, неважно, отлежал, наверное». «Точно», он скептически покосился на Ариэль, и та состроила милую улыбочку, «наверное, ты прав. Когда отправишься? Завтра, скорее всего. Сегодня мои доппели доберут нужное и смысла пока что нет там сидеть. Эта мама уж очень захотела повидать мир в чемодане, а Людвиг туда уже сейчас заглядывает как любопытное дитя. Все же даже для мира магии такие огромные пространства в сумке, это необычно. Людвиг, ну что вы смотрите, заходите уже, минут 20 погоды не сделает. Точно можно?» — спросил он, будто не решаясь. «Точно, точно идите», — махнул рукой я, давно дав разрешение на его пропуск. Идентификация проходила по ауре. Также я показал матери листочек и дал копию портключа в тот бункер в Норвегии, чтобы в случае форс-мажора, если по какой-то причине выход окажется поврежден, его смогли восстановить. Инструкции на такой случай я тоже дал, хотя и сказал, что данная возможность маловероятна. Блэк не меньший параноик, чем я, и настроил столько степеней защиты, страховок и дублирований, что диву даешься. Скорее всего, он потому столько и возился, что создать пузырь относительно несложно, если следовать инструкциям. А вот сделать его стабильным и сложно уничтожимым как изнутри, так и снаружи, вот это дело гораздо сложнее. Более того, чем более стабильным и реальным будет пространство пузыря, тем сложнее будет уничтожить связывающий с нашей вселенной канал. «Финиас, можно вас на приватный разговор?» — спросил Ариэль тоном, не терпящим отлагательств. «Конечно, Ариэль, конечно», — пошел за ней Блэк. «Ох, он еще не знает, что в моей маме проснулась вейла. Надеюсь, ему она уши не надерет, а то не солидно как-то». Я не слышал, о чем они говорили, но учитель пришел довольно хмурый и испуганный. Я бы не понял этого, если бы не успел его относительно хорошо изучить. Да и когда он пришел поговорить о темном лорде и ускорении выполнения его просьбы, ничего не изменилось. «Твоя мама умеет убеждать», — сказал он спустя немного времени. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Мне пришлось дать еще одну магическую клятву, что если ты сильно пострадаешь или погибнешь, то я умру», — вздохнул он, а я ужаснулся внутренне. «Это что же такое она ему сказала?» «А, нет, о твоем задании я не говорил, да она и не спрашивала. Сказала, что у каждого человека могут быть секреты, и она мне благодарна за все, что я сделал для тебя, но она мать, и ей важно только то, чтобы ее сын был жив и здоров. Она в своем праве, Влад, я бы на ее месте сделал то же самое», — сказал он мне. «Ну спасибо, теперь от моей жизни зависит уже два человека, причем в прямом смысле зависит, как ты понимаешь, мне моя жизнь тоже дорога, так что в последний месяц ты будешь заниматься с магистром боевой магии, Рихардом фон Майером. Откуда у вас столько денег на меня? Сначала дом, теперь курсы с магистром. Деньги мне не понадобятся», — кивнул он мне, а я понял, что он решился провести тот самый ритуал. Впрочем, клятву с души с него все равно это не снимет, так как вешается она самим магом, а себя не обманешь. И если я все же умру, где-то умрет младенец или случится выкидыш, так что сразу он действовать не будет. Если я умру, все перейдет Блэком как ближайшим родственникам, завещать тебе. Это только добавит тебе проблем. Тем более деньги — это что? Пыль. Важнее, как их использовать. Согласен, у меня самого всегда такое же отношение было к деньгам. Лучше их вложить в себя или какую-то цель. Деньги сегодня есть, а завтра нет, а полученные навыки, воспоминания, достижения останутся. Хотя до крайности я не доводил и всегда имел определенный запас на форс-мажоры, аварии, пожары, увольнения. Тогда пойдем внутрь чемодана, я расскажу тебе подробнее обо всем, что сделал и что еще можно сделать, а также о свойствах того пространства и прочем. Все же в схемах и записях я не все изложил. Может, как-то его назвать, а то в чемодане как-то не звучит. Твой чемодан, тебе решать. Мэнор Пирс? Нет, как-то не звучит. Мир Пирса? Мда, фигово у меня с фантазией. О, а может, Нарния? Читал я такую детскую книжку про мир в шкафу. Нет, нужно свое название, звучное, меткое. Авилон. Производное от Вейлы и Авалона. Хороший выбор, мой ученик. Одобрительно улыбнулся он и повел меня внутрь. Где, рассказывая, а где чарами подсвечивая чары внутри. Дом, в котором появляешься по умолчанию после попадания внутрь, на самом деле был центром всего. Весь этот дом, это отдельное пространство и одновременно артефакт, который отвечал за связь с якорями, стабилизацию и подпитку пространств, а также защиту. Причем защиту весьма и весьма своеобразную. Человек, который решит без разрешения зайти в мой дом, тут же окажется в стазисе с огромным замедлением. Каким бы архимагом ты ни был, ты просто не успеешь ничего сделать. Причем, так как замедлен будет только вторженец, у меня будет полно времени, чтобы сделать с ним все что угодно. Впрочем, никто не мешает мне навешать других систем защит, вот только ими управлять надо. А для этого нужен верный и главное, умный дух-хранитель. Можно взять домового эльфа, но вид у них тот еще. В общем, как говорила героиня одного фильма, я подумаю об этом завтра. А на следующий день я наконец был готов к первому межвременному погружению. Для начала мы посидим на коэффициенте 1 к 10, а потом уже попробуем 1 к 100. Думаю, почти 4 месяцев мне хватит на полное восстановление и подстройку под новые силы. Тем более, что раз в неделю мы все равно будем выходить на 1-2 дня. Ну вот и все, малышка, развалившись в кресле дома Авилона, я погладил по голове зажмурившуюся от удовольствия Доротею, которая лежала рядом со мной. Последний день прошел в суматохе, так как выяснялось, что что-то мы забыли, не доглядели или банально не предусмотрели. Однако все рано или поздно кончается, и выставив коэффициент 1 к 10, я с фамильяром засел внутри. Сейчас же делать ничего не хотелось, и потому я лежал и наблюдал за заснеженными горами, как оказалось, Тибета, а точнее места под названием Шамбала, которое еще нацисты искали. Оно существовало в реальности, но остались от него только руины, а так как там жили разного рода магические звери, то территорию закрыли от обычных людей. Леса были взяты из магического заповедника Руси, африканские прерии, из кенийской колыбели человечества, а острова находятся в Бермудском треугольнике. Все эти места объединяет то, что там сразу несколько драконьих жил выходит на поверхность, создавая очень сильно повышенный магический фон. Хорошо бы подключиться к ним, но, увы, они все под охраной. Еще такие места есть в районе Стоунхенджа, египетских пирамид, Парфенона, каменных голов острова Пасхи, Ангкор-Ват и многих других достопримечательностей, вместо которых обычным людям подсунули качественные подделки. Хогвартс и Шармбатон, кстати, стоят как раз на таких местах, так как не умея поглощать эфир из окружающей среды активно, современным магам нужно, чтобы их дети развивались в повышенном фоне маны. Не хочешь что-нибудь поделать? Нет, мне тут хорошо, ну да я прямо чувствую, как мана перетекает из меня и целым потоком возвращается в виде маны Доротея и обратно. Такой круговорот полезен нам обоим. Более того, в какой-то мере мы крестражи друг друга, так как в случае моей смерти, моя душа будет привязана к ней и фамильяр сможет меня воскресить. И наоборот, если погибнет она, то уже я смогу ее воскресить. Правда, до этого ей еще расти и расти, да и я как-то не горю желанием проверять, смогу я ее воскресить или нет. Так как одно дело воскрешать на коленке без уверенности в успехе еще живой труп с неотлетевшей душой, а другое дело одну душу без тела. Вскоре, я сам не заметил, как уснул убаюканный дыханием Доротеи. Проснулся только через пару часов. «Вставай, Соня, будем учиться бытовой магии», разбудил я эту милашку, которая зевала и сонно потирала глазки. Услышав о магии, она тут же загорелась энтузиазмом, схватив свою волшебную палочку с моими волосами и древесиной той яблони, из которой родилась. Палочка попроще, конечно, но и я пока не особо в состоянии делать шедевры. Тем более, что модернизировать ее я всегда успею. Нет, палочка тебе пока не понадобится, у нас будет другая, кухонная магия. Достав 3 яйца, 1,5 стакана муки, миллилитров 800 молока, по 2 столовые ложки сахара и масла и щепотку соли, я начал все это смешивать. Моя бабушка была из России и готовила лучшие блины в мире. Бабушка, это как мама мамы? Засунув любопытную мордашку в пакет с мукой, она чихнула и вся измазалась в муке, как и половина пола. Ох ты ж заморашка, вытерев ей лицо, я взял скалку и показал ей движение рукой, запоминай и повторяй, указывая рукой на то, что хочешь очистить, Эваниска. Главное, представляй, что хочешь очистить. Попробуй сначала на яйцах, их не жалко. Получилось. После третьей попытки у нее получилось заставить исчезнуть одно яйцо. Заклинание простое, и сложность его состоит в том, чтобы четко представить, что надо заставить исчезнуть. Вот если бы я сказал ей убрать пятно с одежды, то исчезнуть могло как пятно, так и сама рубашка. Ну или я сам. Хотя насчет последнего шучу, чтобы оно подействовало на человека, надо вложить столько энергии, сколько на 10 ават хватит. «Молодец», — сказал я ей, взбивая тесто венчиком. «Теперь можешь попробовать на муке». «И да, бабушка, это мама мамы». «Ой, пачка исчезла, Влад», — чуть не плача, произнесла она. «Эх, хорошо, что я это предусмотрел, и муки там оставалось чуть. Но хотя бы она называет меня по имени, а то вначале привыкла называть папой, а мы вроде как помолвлены». Неловко выходила. «Ничего, попробуй еще раз», представляя именно рассыпавшуюся муку. В свое время, когда я только завел себе Пикси, я накупил книг по детской психологии. Их, кстати, в данный момент облюбовала мама, да не суть. Так вот, там было четко описано, за что ребенка можно наказывать, за что нельзя. Какие наказания стоит применять, а какие нет. Для Доротеи хватало даже не взгляда, просто эмоций моего раздражения, чтобы расстроиться. Именно поэтому я старался не расстраиваться из-за мелочей, отправляя только чувство поддержки и нежности, насколько я сам способен чувствовать такие эмоции. Впрочем, если она начинала капризничать или пыталась мной манипулировать, что редко, но бывало, я ей спуску не давал. Впрочем, раздражаться от муки, которая у меня еще с десяток килограмм в стазис-камере, я не собирался. Мне скорее интересно, рады ли те родители, которые кричали на своих детей в детстве по мелочам, что их дети отвернулись от них. Потерять доверие и любовь ребенка из-за разбитой вазы за пару тысяч, это должно быть стоило того. Она исчезла. Пух, и исчезла. Кинулась обниматься Доротея, а я обнял ее. «Ух ты, моя волшебница, будешь самой сильной в мире», — похвалил я. «Правда, правда, правда, правда, и тогда я смогу стать твоей женой». Это был удар под дых, так как пока я об этом не думал. Доротея ведь знала, что наша помолвка понарошку. «Если, когда вырастешь, не передумаешь, то я не против», — выкрутился я, так как времени до этого момента было еще навалом. «Ну что, будем дальше готовить блинчики?» «Да», — воскликнула она еще более радостно. «Не унывающее дитя, а почему оно такое жидкое?» «Потому что чем тоньше блинчик, тем лучше», — я вылил получившееся на магическую сковородку, которая сама по себе была артефактом с накопителем, и тесто тут же зашипело. Масла особо много и не нужно было, так немного для вкуса, так как ничего не пригорало, и более того, температура могла выставляться до десятых долей градуса, держась именно на этом уровне. Так что первый блин получился не комом, а румяным и равномерно поджаренным. Можно смазывать блины еще маслом, но я слишком жирные не люблю. «Мм, вкусно пахнет». Она протянула руку и тут же отдернула ее, когда я переслал мыслеобраз. «Надо дождаться, когда все нажарятся». Мол, ей приятно бы было, если бы я блины кушал, а она их жарила. «Хочешь попробовать?» – спросил я. «А можно?» «Только осторожно». Держа ее за руку, я налил половником тесто и размазал лопаткой по всей сковороде. Следующий блинчик готовила она уже сама. Он немного подгорел, но ничего страшного. А вот третий получился идеальным. Так что дальше мы жарили их по очереди. Иногда я подкидывал блины под смех Доротеи, которая подхватывала их левиасой. Телекинез развивается дольше. Было весело, и я подумал, что многие родители делают одну и ту же ошибку, только впадая в разную крайность. Одни не дают своим детям ничего делать самим, говоря, что те ничего не умеют или попортят продукты, делая из детей неумех и неуверенных в себе и своих силах личностей. Вторые, наоборот, заставляют ребенка делать все за них, превращая его в бытового раба и заставляя ненавидеть быт. Хотя на деле, гораздо веселее, полезнее и быстрее делать все вместе, превращая это в игру. Я вижу в Доротее не просто продолжение себя, я еще и стараюсь ей дать то, чего сам был лишен. С Аполин не получилось, хотя я также превращал тренировки в игры, но получилось, как получилось. Тем более, что у нас не было связи, чтобы было легко показать мои мысли и чувства. Вкусно. Когда мы нажарили целую гору блинчиков, я вытащил йогурт, джем, сгущенку, сметану, мед, и мы сели за стол, где Доротея схватила блинчик сразу, как сел я, даже не помазала ничем. «Вкусно», — ответила она, запивая йогуртом. «После такого вот ужина, я читал ей вслух сказки разных народов мира. Особенно мне понравилась сказка про не особо умного тролля, который выбрал себе умную жену. Она была необычна тем, что муж слушался свою жену, понимая, что она умнее его. Но при этом, сама жена уважала мужа, и это была древняя сказка скандинавов. Понравилась она мне как раз адекватностью главных персонажей. Похожими были и русские сказки с подобным мотивом. Сказки я читал не просто так, прося Доротею высказать мнение о персонажах и их поступках и говоря, как это вижу я, не настаивая на своей правоте. Мне не нужна смотрящая мне в рот глупая спутница жизни. Мне с ней, надеюсь, всю жизнь жить. Так что первый день в Вавилоне прошел замечательно. Примечание к части. 7000 лайков, друзья. Вот и очередной рубеж преодолен. Еще два раза по столько же и мы доберемся до среднего количества лайков у яйных фанфиков. Это маленький шажок для натуралов, но огромный шаг для всего фигбука. Часть 39. 6 июня 1973 года. Второй день пребывания в Вавилоне. Утро началось с необычного и непонятного мне чувства, и это не было связано с тем, что из одного окна дул холодный горный воздух, а из другого накатывал шум волн. При желании можно было настроить любой вид, из любой части пространственного пузыря, и даже не было связано с тем, что в одно окно светила полная луна, а в другое только восходящее солнце. И уж тем более, это не связано с тем, что Доротея снова уснула со мной. Благо она была в милой голубой пижамке с кроличьими ушками, которые дергались сами по себе как живые, благодаря встроенному зачарованию. Только через несколько минут я понял, что выспался. Ариэль жаворонок, а я сова, из-за чего могу сидеть часов до 3 ночи. Раньше, с практикой йоги и боевых искусств мне хватало и 3-4 часов сна. А сейчас, когда большая часть энергии уходит на восстановление души, я частенько бывал сонный. Я посмотрел в окно и увидел, как на берег были выброшены ветки, палки и прочий природный мусор. «Вставай, Соня», — погладил я девочку, — «даже вчерашний шторм тебя не разбудил». «Эмрвэ-эрвэ-элвэ», — что-то пробурчала она и отвернулась. «Ну да, пошел я нафиг». И я пошел, готовить завтрак. Хотя что там готовить, блинов еще полно, так что надо только кофе приготовить. А он у нас хороший, из зерен волшебного кофе, которые отличаются от обычного тем, что переливаются всеми цветами радуги и действительно прибавляют силы и бодрости. Они используют ресурсы твоего же организма. К нему у меня было единорожье молоко, дорогое, зараза, но полезное, в том числе и для моего восстановления. Впрочем, продажа браслетов для Вейл, оборотней и метел приносили постоянный доход, а недавно я зарегистрировал патенты уже на свое имя, на сменные перстни Пирса. Функционал их был урезан только до возможности менять камни и хранить их в расширенном пространстве. Патент включал в себя дизайн, зачарование, руны, а также способ создания и зачарования камней. Опять-таки, я понимаю, что выгоднее было бы самим его выпускать, однако ни у меня, ни у Ариэль, ни у Людвига не было на это ни сил, ни желания. Тем более, что с помощью Блэка и его связей, а также уже наработанной репутацией, мы получаем лишь на треть меньшую прибыль, чем если бы делали все сами. Да еще и стоит учесть, что нам бы надо было открывать магазины, нанимать людей, бороться с конкурентами и пиратством. А так, компании, что у нас выкупили патент на производство, сами этим займутся. То есть те, кто нам мешали бы, нам же и помогут. Доброе утро, зевая, мой фамильяр все же спустилась на запах свежезаваренного в зачарованной кофеварке кофе и запах свежеприготовленных блинчиков. И тебе привет, улыбнулся я ей, уже одевшись в белую майку и коричневые шорты. Спускайся, будем кушать. Завтрак прошел, зелья были выпиты, и я, наконец-то, приступил к следующей части моего восстановления. Поможешь мне с одним дельцем? Спросил я Доротею. Конечно, а что за дельце? Наклонив голову, с любопытством спросила она. Буду ящерку кушать. В общем, увидишь, схватив сумку Блэка и спустившись в подвал, я стал говорить вслух, заодно объясняя, что я делаю. Да, сейчас она половины не поймет, зато потом проще будет объяснять. Как ты знаешь, у меня повреждена и истощена душа, и для этого нужны восстановительные процедуры. Это из-за меня? Расстроилась она. Нет, это скорее из-за твоей мамы, наверное, не знаю, кем она является моему фамильяру. Так вот, зелья лишь ускоряют естественное восстановление и дают незначительное количество астральной энергии. Астральная энергия – это, считай, плоть души, и восстанавливается она очень медленно. Поэтому запомни, Доротея, никогда не разделяй свою душу. Если только в совсем крайнем случае, как-то лицемерно говорить никогда, учитывая, что я сам это делал и учителя подбил. «Как ты?» – невинно спросила она. «Как я?» «Стоп, а ты откуда знаешь?» «Ты как-то думал об этом?» – ответила она, прислонив пальчик к губам. «И почему же никому не рассказала?» «Потому что ты не хотел, чтобы об этом кто-то знал». «Ух ты, моя умница!» – приобнял я эту хитрую мелочь и, отпустив, вытащил ритуальный круг из сумки, который был размером с тарелку, и положил его на землю. По центру круга находился рубин, при нажатии на который круг увеличился в размерах и зажег пламя как раз в центре. «Так вот, как астральный маг, я могу поглощать души. Но поглощать душу разумного — дело не только опасное, но и глупое. Почему? Потому что легко потерять себя. Даже если ты сможешь победить в поединке разума и воли, чужие воспоминания изменят тебя. В лучшую или худшую сторону, неважно. Это уже будешь не ты. А если поглотить две души, три, четыре, останется ли от тебя настоящего хоть часть? Даже поглощение душ зверей опасно, так как можно приобрести звериные привычки. И хорошо, если это только углы метить. А если поглотить только часть души? Я надел специально зачарованную и пропитанную зельями огнезащитную перчатку из драконьей кожи и, осторожно вытащив маленькую саламандру из сумки, находящуюся в стазисе, положил ее в огонь. Саламандра была настолько горяча, что я будто у раскаленной топки постоял, а жар чувствовался даже сквозь перчатку. Тоже не советую, особенно если это часть души темного или тем более гнилого мага. Выхлопа немного, а свою душу изрядно изгадишь. А вот в артефакт засунуть или проклятие наложить – милое дело. В отличие от плоти, от части души не откажешься, и даже подмастерье может шандарахнуть так, что мало и магистру не покажется. А может быть, кусков несколько? Может, вспомнив Гонта, я передернул плечами и попросил Доротею ввести ману в выведенную из круга руну и начал наблюдать, как саламандра начала расти в ускоренном локальном времени моего круга артефакта, постоянно подергиваясь. Это работало мощное оглушающее и обливейт. Все, что нужно этому полудуховному созданию, это огонь, а у меня он был, тем более не простой, а магический. Плюс именно здесь, в сердце Авилона, магической энергии было столько, что обычный человек потерял бы сознание. Но без такого количества энергии у нас бы ничего и не вышло. Так что росла саламандра быстро, но без какого-либо сознания, но это надо быть совсем отбитым на голову, чтобы на такое пойти. «Милая, видишь ли, в чем дело? Душа – это не лоскутное одеяло. От себя оторвал, от другого прилепил. Я тебе уже рассказывал про семь оболочек магов, восьмую бессмертных и девятую богов, и душа – это все эти оболочки. Отрывая даже один кусочек, ты получаешь рубец и застарелую боль на всю жизнь. Ты уродуешь почти каждую оболочку своим действием – физическую, астральную, эмоциональную, умственную и магическую. Правда, наш организм таков, что чудовищную боль может превратить в удовольствие, так что некоторые готовы на это пойти. Ну вот и все, видя, как пятисантиметровая ящерка доросла до почти метра в длину, я остановил процесс, так как увидел, что дальше саламандра будет только стареть. Так-то они могут жить тысячелетия, но им нужно все большее и большее пламя для жизни. Да и опасался я, что она может из-под контроля выйти. Получившейся саламандре же где-то около 200 лет в локально ускоренном временном барьере. Ох, как же я намучился с защитными механизмами, не хотелось бы состариться за мгновение. Помогли в итоге чары стазиса, вывернутые наизнанку, и исследования Блэка. Хотя изначально я вообще хотел поглощать обычную новорожденную ящерку, а активацию чар добавил в последний момент. Благо, что с нуля переписывать не пришлось, да и круг у меня модульный. Дальше, я разделся до трусов и сел внутрь круга на выделенное для меня место, приготовившись к поглощению. Круг-артефакт все делал за меня, сжимая огненную ящерку в ярко светящийся шар, разрушая ее псевдотело и отправляя душу тоненькой струйкой по каналу из вымоченной в моей крови древесины поврежденной яблони. Только она из всех доступных и недорогих материалов смогла бы выдержать такой напор энергии, не разрушившись. Когда огненный ручеек дошел до меня, я подумал, что у меня душа загорелась, настолько было жарко. Почувствовав тянущую боль, я непроизвольно трансформировался в свою вторую ипостась, и стало гораздо легче поглощать этот жидкий огонь. Конечно, этой трансформацией я немного навредил себе, но поступающая астральная энергия тут же начала латать растяжение и наполнять силой истончившуюся оболочку. Эх, не бывать мне магом воды теперь уже точно, но я как-то и не рассчитывал. Главным же успехом было то, что по мозгам не било вообще. Разума у ящерки не было, даже стихийных духов поглощать сложнее. Мучила ли меня совесть? Нет. Как я и говорю, разума не было, да и ящерка росла без сознания под постоянным оглушением. Едят же люди молочных поросят, и ничего, совесть не мучает. Про магов, жрущих драконов, я вообще молчу. Эх, вот бы так же сожрать дракона, да вот только тот ведь на инстинктах вырваться может, да и душа там сложнее, так что нет, фиговая идея. И с моральной точки зрения и практической, я бы его лучше фамильяром Ариэль сделал. Хм, а неплохая ведь идея, дракона в моем мире завести, надо ее обдумать, но потом, когда закончу жрать саламандру. Влад, ты горишь, это первое, что я услышал, открыв глаза. Причем горел я без какого-либо вреда для своей кожи. Эх, снова трусы сгорели. Лишняя мана огня выходит, спокойно ответил я, даже не собираясь дергаться. Круг держится, мне не жарко, даже Доротея спокойно стоит рядом, так чего рыпаться-то? Так, я пригляделся, ты же тоже горишь, наверное тоже выходит, пожала она плечами, будто так и надо, а я понял, почему так произошло. Из-за связи часть энергии передалась и ей, так что поглощение саламандр помогает и ей тоже. Когда, через 10 минут, огонь потух, я, вместе с Доротеей, пошел в горы. Ей на наготу было плевать, а холод она не чувствовала, как и я. Так что теперь у выхода в нашу копию Шамбалы есть замерзшее озерцо. Это мы сначала растопили окружающий нас снег, а потом вода замерзла. Однако, как я понял по своим ощущениям, проводить данный ритуал часто не стоит, по крайней мере не каждый день. Поглощенная просто не успеет полностью усвоиться, я и так в тот день пару раз пукнул огнем. Зато зелья стали действовать еще эффективнее, так как появился строительный материал в виде астральной энергии. Оставшиеся дни нам не было скучно. Игры, обучение Доротеи, разработка магокомпа, изучение строения Авилона, не говоря уже о набранных книгах и просто путешествию по теперь нашему миру не давали заскучать. Да и Ариэль с Людвигом пару раз заглядывали. Видимо, скучно им было в доме, где обычно полно народу. Финиас снова ушел по своим делам и в этот раз сказал, что надолго. Наверняка искать достаточно сильную девушку в нужде, чтобы провести ритуал. Брать силой, даже если отбросить мораль, просто-напросто бесполезно. Мать будет ненавидеть свое дитя и мало того, что может сделать банальный аборт, так еще и ее магия может просто откликнуться на эмоции хозяйки и сгнобить плод в утробе. Это еще одна причина проведения свадебных ритуалов, ведь зачастую есть политические браки и свадьбы по расчету, а никто не хочет однажды проснуться проклятым или мертвым, да и наследники нужны, ради чего все и затевается, как правило. Блэк Стар ему почти 100 лет, но маги живут дольше, а мужчины почти до конца жизни могут быть плодовиты. Тем более ему никто не мешает упиться молодильными зельями и соответствующими микстурами для плодовитости и усиления семени. Да, потом будет жесткий откат, и он снова быстро постареет, зато зачать ребенка успеет и минимизирует возможные патологии. Но это все его личное дело. Я же, проведя удачный эксперимент, поставил временный коэффициент на 1:100, тем более что и Ариэль больше не волновалась, ведь она могла в любой момент спуститься к нам, посидеть у нас хоть целый день и вернуться буквально через несколько минут обратно. Так что все оценили удобство подобной вещи и захотели такую же себе, на что я предложил потом сделать им свой чемодан со входом в мой пузырь, когда разберусь со схемой. Естественно, он не будет иметь такой же функционал по смене коэффициентов и управлению пространством, так как мой артефакт ключевой, зато они смогут войти в Авилон, когда угодно и откуда угодно. Пока Владимир нарадоваться не мог своему подарку, Финиас сидел в кресле-качалке своей съемной четырехкомнатной квартиры на Цветочном переулке, курил трубку с крепким табаком и с застарелой печалью на душе смотрел в открытый медальон с фотографией молодой и красивой девушки, улыбающейся ему белозубой улыбкой и подмигивающей одним глазом. Это не его жена. Свою жену он давно отпустил, подарив ей всего себя и не пожалев ни о единой секунде проведенного с ней времени. У него не было долгов перед его дорогой Эльвирой, которая вышла замуж за изгнанного из рода, бедного парня без особых перспектив и с подмоченной репутацией, а умерла с улыбкой на устах, сказав ему спасибо. Нет, девушка на фото была его сестрой, Бильвиной. Блэк не соврал Владу, но и всей правды не рассказал. Не потому, что не хотел, а потому что не мог, чувствуя хватку непреложного обета на сердце. Тогда, еще до двух мировых войн, будучи сопливым 20-летним мальчишкой, он действительно влюбился в простую девушку, которая была танцовщицей экзотических танцев и покорила его своей красотой, сексуальностью, раскрепощенностью, которых он доселе не видывал в своей до предела строгой и чопорной семье. Естественно, что ему запретили переводить отношения во что-то серьезное, тем более что он уже был помолвлен с одной из дочерей Пруэт. И ладно бы он выбрал полукровку или маглорожденную, со скрипом он бы мог уговорить семью, но Магла, на это не пошли бы и более либеральные рода. Но это не остановило его и желание доказать всем, как они ошибаются. Мотивация, юношеский пыл, незаурядный ум и архивы семьи позволили ему провести его нашумевшие расследования о деградации чистокровных, и семья это проигнорировала, не приняла его аргументы, но и не наказала, признав действительно хорошую работу. Еще живой тогда Финиас Найджелус Блэк, его дед сказал ему, что он молодец, но его работа не нужна и более того опасна для чистокровных, и ради рода и самого себя он должен держать эти сведения при себе. Сейчас Финиас понимал, что его дед был прав, мир был не готов к его откровениям, более того, вполне вероятно, что он не первый, а один из многих, кто пришел к таким же выводам, да и реакция семьи была уж слишком спокойная. Но тогда его раздирал гнев за такую несправедливость, и он пошел в прессу, которая с радостью загребла жар чужими руками, ведь винить будут автора, а не газету. Финиас не учел две вещи: выборы министра магии, в которых лидировал его дядя Сигнус II, и источники его расследования. О, все противники Блэков были рады такому подарку, ведь написанная одним из Блэков провокационная статья, которая косвенно называет всех чистокровных вырожденцами, да еще с упоминанием закрытой информации о родах, была просто подарком на Рождество. Естественно, с постом Сигнус пролетел, по репутации Блэков был нанесен ошеломительный удар, а многие роды требовали контрибуцию за раскрытие закрытой информации о них. Выгодные договоры и помолвки разрывались, только потратив немало денег и сокровищ рода, удалось хоть как-то выправить ситуацию. И, конечно, все требовали крови Финиаса, включая многих из его же семьи. Это было делом чести строго наказать виновного в таких потерях рода. На семейном совете Блэка решили не просто выжечь на гобелене и выгнать, решено было провести ритуал выжигания магии. Мол, раз хочешь быть ближе к маглам, будь им, а заодно и кровь Блэков ты распространять не будешь. Говорить о том, что после выжигания еще никто не прожил больше 3 лет, было не нужно. Потому Финиас и столько не прожил бы из-за слабого тогда здоровья. И тут за него вступилась Бильвина. У нее уже был жених, который ее любил и которого любила она. Но были варианты и более выгодные для рода. И тогда она предложила выйти за наиболее выгодного, Герберта Бёрка, а взамен, чтобы ему смягчили наказание. Этот поступок разом бы выправил все потери, так как Бёрки за союз предлагали немало. Так что после долгого спора было принято решение. Вместо выжигания крови он дает непреложный обет о том, что ни прямо, ни косвенно не будет иметь никаких дел с Блэками, никогда с ними не свяжется никакими способами и никогда не вернется в Англию. Впрочем, тогда, обиженный на весь мир, он был этому даже рад, да и не знал он, что происходило на совете и какой ценой получил жизнь. Только через несколько лет он получил письмо от своего деда, который ему все в нем рассказал. Только тогда он осознал, каким болваном был и как навредил своей семье. Но вернуться и исправить ничего не мог. Эльвира сгладила его внутренние истязания, но после ее смерти, на исходе жизни, он решил вернуть долг своей горячо любимой и давно почившей сестре, которая больше всего на свете любила свою семью. Финиас знал, что стоит кому-либо по его приказу или просьбе вмешаться в дела Блэков, как непреложный обет убьет его. Именно потому он был готов к смерти и решил обучить ученика, который после того, как он умрет, выполнит его долг. Но кто же знал, что он найдет такого удивительного мальчика? Примечание к части. Короче, читатель, я тебе новую главу написал и в благородство играть не буду. Поставишь для меня оценку, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после новой главы прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе это продаст далась, но я в чужие дела не лезу, Хочешь читать, значит есть за что. Часть 40. 27 августа 1973 года. Я смотрел в зеркало и видел 2,5-метрового здоровяка с блондинистой шевелюрой на голове и такой же светлой бородой, а у меня была только одна мысль, которую иногда говорила в таких случаях моя бабушка. Ай да Хайта, ай да сукин сын. Это же надо было мне в упор не замечать очевидного. Нет, ладно рост, в мире немало полукровок-великанов, но... Когда мне не хватило всей своей маны для воплощения его облика, взять матрицу, которого он мне разрешил, уже стоило задуматься. Более того, как потом выяснилось, только для воплощения потребовалось 10 моих резервов, всего в 2 раза меньше, чем на воплощение тела дракона. Оба облика я отправил в привязанную к душе пространственную складку, которую давно хотел доработать, да руки как-то не доходили, всегда находились дела важнее или интереснее. Не потому, что ритуал сложный, совсем нет. Просто в таком кармане кроме плоти и обликов для метаморфизма ничего больше и не получится хранить. Однако при помощи Блэка, который на пространстве дракона съел и все-таки сделанного магокомпа, мы смогли переработать этот ритуал привязки, создавая универсальное хранилище на основе привязанного к душе пузыря. Энергия тратится только на помещение внутри вытаскивания предмета наружу. В первую очередь научился быстро призывать в руку и отзывать волшебную палочку, но об этом позже. Вернемся к Хайта. Еще когда он мне рассказал, что никогда в жизни не проигрывал, я подумал, что он шутит, ну или сражался со слабаками, но нет, он реально, ни разу в жизни, никому не проигрывал. Рост, затраты маны на превращение, непобедимость и звание сильнейшего в мире человека должно было меня давно навести на одну простую мысль. Хайта не человек, и его внутреннее строение тела, которое только напоминает человеческое, говорит об этом. В разы более прочные и массивные кости, крепкая кожа, чудовищно сильные мышцы, 2 сердца и более совершенные внутренние органы. Это не следствие занятия боевыми искусствами или йогой, так как они позволяют лучше управлять имеющимся телом, а не совершенствовать его качественно. Лишь одна единственная раса из известных мне в легендах обладала таким сильным телом. Титаны. Нет, вряд ли старейшина Рёдзинпаку титан, но какая-то часть наследия этой расы в нем пробудилась. Мне теперь действительно жаль парня-малышки Миу, ведь как мне сказал Фуриндзи, когда напился на свадьбе с Вейлочками, он позволит с ней встречаться, только если тот победит его. Бедная моя крестница, парня она себе никогда не найдет. А если вспомнить ее такого же папку и мамку, которая тоже не простых кровей, а из клана помешанных на превосходстве сверхлюдей, которые естественным и искусственным отбором искали лучших и вливали в свои ряды кровь сильнейших якаев, магов и мастеров Би, то, мда, на их фоне я вообще не смотрюсь. Но вернемся на 1,5 месяца реального времени назад, ведь для меня прошло намного больше времени, когда я ушел на 1-й 100-дневный заход, пожирая души саламандр каждые 10 дней, уже на 6-й раз я полностью восстановился, так как по расчетам я должен был кушать гораздо более слабых саламандр, и в первую очередь мне пришлось заново учиться дозировать силы во всех чарах, так как стал я в несколько раз сильнее. Это заняло оставшиеся дни до конца 1-го 100-дневного срока. Ну а дальше, что называется, меня понесло. В первую очередь у меня уже был полностью готов теоретический проект магокомпа, который представлял собой 5 склеенных между собой слоев ритуальных деревянных плат, где в каждый слой были впаяны по 10 кристаллов кварца, которые посредством моих волос объединялись в общую сеть. Управление магическим компьютером, который внешне напоминал обычную деревянную коробку, производилось посредством ментального амулета в виде тонкого металлического обруча на голове. Возникало только 2 вопроса: как обучать призванных духов и контролировать их. Ответом на 2-й вопрос стало банальное порабощение и система самоуничтожения на основе мощного обливейта и последующего подрыва артефакта. Благо и тут меня совесть не особо мучила, так как низшие духи не имели самосознания в полном его понимании. Ответом же на 1-й вопрос и одновременно причиной такой жесткой перестраховки стало внедрение моей собственной отредактированной ментальной матрицы. Ведь кто лучше может сделать твою работу, чем ты сам? Но и этого мне стало мало, так как не воспользоваться уже отработанным локальным ускорением времени было бы попросту глупо. И теперь, даже если для расчетов сложных ритуалов требуются дни, недели или даже годы, то вливаешь побольше маны и получаешь результат сразу. На этом моменте я подумал, что можно было бы также ускорять и обычные компьютеры, но все-таки решил, что простые пути не для меня. А 20 июня прибыл магистр Рихард фон Майер. Это был мужчина 40-45 лет на вид, с ежиком коротко стриженных угольно-черных волос, гладко выбритым волевым подбородком и льдисто-серым взглядом будто всегда прищуренных глаз. Одет он был в черный, не стесняющий движений длинный камзол с магистерским крестом боевого мага на груди. О магистерском кресте стоит рассказать поподробнее, так как выглядел этот артефакт впечатляюще и пугающе. Он висел на красной ленте и был черен как ночь, еще сильнее выделяя некрашенные платиновые грани и череп в центре, под которым были скрещены волшебная палочка и меч. Глаза черепа были сделаны из рубинов и будто светились изнутри. Насколько я знаю, у целителей символ, скрещенная палочкой кость на фоне змеи, обвивающей чашу, а у некромантов две кости и череп. Под черепом был написан девиз боевых магов, сохранившийся еще с римских времен «Virtus et Honestus» – «Сила и честь». Под камзолом была боевая форма из кожи дракона, похожая на форму для квиддича, усиленная вставками из металла по всему телу, но не стесняющая движений. Его прибытие и разговор были эпичными. Начнем с того, что он пробил антиаппарационный барьер на нашем участке и, отбив все защитные заклинания в доме, не обращая внимания на наши вздернутые палочки, высказал такую речь: «У меня нет времени возиться с сопляками, но меня попросил мой хороший друг, которому я должен. Поэтому слушай внимательно. Два раза я повторять не буду. Я буду приходить каждый день в 2 часа дня и заниматься мы будем 3 часа. Если ты опоздаешь и тебя в 2:00 не будет на дворе, я просто уйду и буду считать свою задачу выполненной. И мне плевать на твои оправдания: живот заболел, хомячок умер, проспал или случился апокалипсис. Это понятно?» Сурово посмотрел он на меня, выпустив на меня эмоциональную волну, которую мастера Би называют Ки. «Неплохо, где-то в половину от Хайта, прибежавшего с мертвой невесткой, он выдал. Понятно, когда выступать?» Спокойно спросил я, так как понимал, спорить с таким человеком бесполезно, а тренировки нужны больше мне, чем ему.